Рюдьярд Киплинг. Заповедь. Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать, и не кажись прощая, великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловить глупцов. Когда вся жизнь разрушена и снова, ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владенье. Тогда, мой сын, ты будешь человек.